Часть 16. Гостям и гостиные сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и разорения. Яко львы челюстями своими пожирают нас, яко волцы, смилуйся, великий государь. «Опять жалоба на воевод?» — спросил Петр. Он ел на краю стола, только что вернулся с верфи, не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщовой запачканной смолой рубахи, макая куски хлеба в глиняное блюдо с жареным мясом, торопливо жуя, поглядывал то на пенную рябь свинцовой двины, то на русобородого, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, сидевшего на другом конце стола. Андрей Андреевич читал московскую почту. Круглые очки на твердом носу, широко расставленные голубые глаза, холодные и умные. За последнее время он стал забирать силу, в особенности, когда Петр после ночного разговора с Лефортом приказал читать себе московскую почту. Все это бумажное дело прежде шло через Троекурова. Петр не вмешивался, но теперь захотел сам все слушать. Почта читалась ему во время обеда, другого времени не было. Он весь день проводил на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей. Плотничал и кузнечничал, удивляя иноземцев, с дикарской жадностью выпытывал у них все нужное, ругался и дрался со всеми. Рабочих на верфи было уже более сотни. Их искали по всем слободам и посадам, брали честью по найму. А если упрямились, брали и без чести в цепях.